Все сходилось на том, что я двигаюсь в правильном направлении. Мне совершенно точно нужно ехать в столицу. И тут меня накрыло ощущением внутренней гармонии. Такое бывает, когда принимаешь непростое и неочевидное решение, но вдруг понимаешь, что все именно так и должно быть. Теперь я вернулся к мыслям о предстоящей поездке. Раз уж Йосикова пришлет к нам несколько человек из службы собственной безопасности, то зачем нам ждать, пока приедут остальные? Нам надо просто взять билеты до префектуры Токио и сесть на поезд. Еще через 3-3,5 часа мы будем на месте. Уже этим утром свидетели окажутся в безопасности, и можно будет начать копать под Арай и Хачира. Интересно, а из столицы это будет делать проще, или все-таки придется вернуться? Я решил, что для задержания в любом случае придется вернуться. За этими мыслями меня и застал начальник группы нашей охраны, который принес мне работающий телефон. Он, конечно, старенький, словно извиняясь, проговорил полицейский, но интернет на нем достаточно бодрый. «Благодарю», — ответил я, слегка поклонившись. «Ничего подозрительного, не думаю, что их будут искать тут», — ответил тот, имея в виду свидетелей, и глянул для порядка по сторонам. «Сдадим СБшникам в целости и сохранности», — вернулся врач Амари Тецуя. «Нисида Изао пришел в себя», — сказал он, глядя на меня очень внимательно, но не в глаза, а слегка мимо. «Мне необходимы некоторые препараты для него». Я посмотрел на полицейского из охраны, который среагировал мгновенно. «Напишите список, я пошлю человека за необходимым». Доктор углубился в составление списка, а я снова в собственные мысли. Что двигает мной? Что заставляет принимать решения? В первую очередь, интерес. Мне и правда оказался интересен этот мир. Он открывается, как айсберг. Сначала видишь белую вершину, кажущуюся маленькой и простой, но даже не подозреваешь, сколько всего скрывается внизу. И чем дальше под воду погружается взгляд, тем темнее становится лед и тем более обширные его массы проявляются. Нас все-таки отыскали. 3 тонированных черных микроавтобуса без номеров подъехали к вокзалу в тот самый момент, когда поезд из Токио уже стоял у платформы. Водители заняли позиции прямо напротив нас, видимо, подыскивая удобный момент, чтобы начать захват. Но тут от здания вокзала в нашу сторону двинулось 1,5 десятка СБшников, которых ни с кем не перепутаешь. Главный этой группы сразу подошел ко мне, видимо, был снабжен подробными инструкциями и фотографией. «Мияко Фуда», — отрекомендовался он, поглядывая на микроавтобусы, припаркованные напротив. «Вижу, что у вас уже толпы фанатов, Такаима-сан». Чувство юмора у него оказалось своеобразным. «Обратный поезд идет через 30 минут, мы вполне успеем купить на него билеты. Надеюсь, его не пустят под откос из-за 2 человек, которые знают чуть больше, чем надо». Я решил пошутить примерно в том же духе, но Мияко шутку не оценил. «Будем надеяться, что на это они не пойдут», — ответил он на полном серьезе. «Все-таки это не тот уровень, чтобы уничтожать 3-4 сотни гражданских. Вы меня прямо успокоили», — я тяжело вздохнул, косясь на одинаковые непроницаемые автомобили. «Да, давайте постараемся уехать. Сколько человек едет?» — поинтересовался человек из службы собственной безопасности, доставая миниатюрную рацию. «Я так понимаю, сопровождение остается. 3, ответил я, окончательно решившись на переезд в Токио. «Но один на каталке, в лежачем положении». «Это не имеет значения», — ответил Мияко. «У нас будет отдельный вагон. Я тоже еду», — вдруг воскликнул врач, слушавший нас до этого молча. «Простите мне мою бестактность, но я должен сопровождать больных. Я должен убедиться, что с ними все в порядке. Особенно сложное состояние сейчас у Нисиды Изао. Ему нужны покой и прием лекарств по времени, а также постоянный надзор». СБшник ничего не ответил, а только кивнул. Затем нас окружили люди в темных костюмах, и под их прикрытием мы пошли на вокзал Саппоро. «Вы передали остальным, что мы выезжаем с вами», — поинтересовался я, припоминая слова Йосикова о второй группе, выехавшей на автомобилях. «Полагаю, нет смысла их дожидаться. Они присоединятся к нам на промежуточной станции», — ответил на это Мияко, глянув на меня из-под лобья. «Потому что нам еще нужно доехать до Токио. Вот там нас уже не тронут. Слишком резонансно будет». «То есть эти 2, я кивнул в сторону Нисида и Гэндзу, доживут до суда?» Мой собеседник не сдержался и хмыкнул. «Надеюсь, и потом выживут», — ответил он. «Все-таки у нас правовое государство. Кстати, нам еще вашим действиям давать оценку. Поэтому, как сядем в поезд, Постарайтесь изложить все факты такими, какими вы их помните. А что мне грозит? Действуя до этого, я руководствовался лишь собственными понятиями о правде и справедливости, но не совсем думал о законности всего предпринятого мной, так как привык, что за благие дела не судит. Неужели тюрьма? Мы постараемся это избежать, ответил Мияко и улыбнулся, поэтому я так и не понял, шутил он или нет. Но за спасение человека из горящего здания, вам полагается поощрение, так что не переживайте. А уж если дело до суда доведем, то все в вашу пользу обернется. А может дело не дойти? У меня даже брови от удивления приподнялись. Учитывая, против кого оно, разумеется, Мияко развел руками, и под его пиджаком я увидел кобуру. А эти ребята неплохо подготовились к нашей перевозке. Поездку в поезде я помню урывками. Все-таки вторая бессонная ночь подряд давала о себе знать. Я уточнил у главы группы СБшников, могу ли я вздремнуть, и тот кивнул. Но описание событий все-таки сделайте, это будет нашим козырем. Он казался достаточно расслабленным, чтобы я не напрягался. А сейчас отдыхайте, в Токио вы нужны будете мне собранным. До того, как задремать, я набрал номера Бусида Мичи и Фумика Куты. Оба абонента не отвечали. Что ж, для парнишки я сделал все, что мог. Если он последовал моим советам, то, возможно, находится в безопасности. Если же нет, то мне себя винить было ни в чем. Он в это дело влез еще до того, как я перекупил его. К тому же он мог оказаться двойным агентом. Меня все еще не покидало стойкое ощущение, что Мичи пытался выманить меня, увести от свидетелей. Глаза я открыл от легкого тычка в плечо. «Подъезжаем», — сказал мне Мияко, легко кивнув. «Йосикова-сан будет встречать нас». Сразу прийти в себя оказалось не самым простым делом. Организм требовал еще отдыха, но я взял себя в руки и сделал специальную гимнастику для того, чтобы мозг соображал достаточно бодро. Окинув взглядом вагон, я оценил, что народу в нем стало чуть ли не вдвое больше против того, сколько было в Саппоро. За окном проплывали вполне себе японские пейзажи, а вот вдалеке уже виднелись высотные дома. Конечно, тут их было значительно больше, чем в префектуре Хоккайдо. Такаима-сан, суперинтендант, пылко поклонился мне, а затем, едва сдерживая эмоции, продолжил. «Вы даже не представляете, какой вы, молодец. Я видел, что он хочет выразить гораздо больше, но требования этикета и внешняя обстановка сильно ограничивали его. Я так рад, что все завершилось. Это только первый этап. Как я понимаю, я старался как можно больше соответствовать японским представлениям о сдержанности, но и меня тоже распирали эмоции. Но мы обязательно пройдем этот путь до конца. Пойдемте, уважаемый», — проговорил Йосикова, указывая на автомобиль, в котором его привезли. «Нам есть о чем поговорить без лишних ушей». Притом на свидетелей из Саппоро он едва глянул, лишь убедился, что тех погрузили в специализированные автомобили. «У меня есть к вам предложение». Как я понял, оглянувшись на СБшника Мияко, который сел в соседнюю машину, «меня могут еще преследовать за неправомерные действия». «Не совсем так», — ответил на это Йосикова, к которому вернулись его уверенности и хищное выражение. «Конечно, когда будут разбирательства, к вам возникнут вопросы по поводу того, как к вам попали те или иные доказательства. Но можете не переживать, я скажу, что сам вам приказал действовать так, как вы действовали. В связи с этим надо будет только подписать бумагу о том, что я вербую вас в службу собственной безопасности свободным сотрудником. Что это значит? Мы уже сели на заднее сиденье служебного автомобиля господина Рына и тронулись в путь. Просто не совсем понимаю. Это означает, что вам не надо приходить на работу к 8 утра, но в то же время вы пользуетесь всеми привилегиями сотрудника службы, ответил он, полагая, что я этому обрадуюсь. По сути, все ваши действия будут прописаны, как служебная необходимость, поэтому у судей не должно возникнуть вопросов. А, если Арай Хичиро на них надавит, поинтересовался я, вспоминая седого японца, больше похожего на древнего легендарного самурая, чем на начальника полиции. Не сможет он повлиять на судей? Я ожидал быстрого и однозначного ответа, но его не последовало. Более того, радостный запал Йосиковы, как ветром сдуло, он стал хмур и серьезен. «Видишь ли, Такаима-сан», — проговорил он уже другим голосом и незаметно кивнул в сторону водителя, — «есть вещи, которые предугадать невозможно. Но, полагаю, Арай в Токио не обладает тем влиянием, что у вас в Саппоро. Я тут же хотел упомянуть про несчастье Кайташи, но прикусил язык, так как понял, что даже в собственной машине господин Рен не может говорить свободно. Это для меня стало откровением, еще раз дающим ощутить мощь противника. Нет, не о Рае Хачира речь, конечно, шла не о нем. Речь шла о корпорации. Впору уже было думать о ней с большой буквы. Безопасным местом оказалась лавочка в небольшом скверике, расположенном возле одного из монументальных зданий префектуры Токио. Я сначала даже не понял, почему именно тут. Министерство обороны, пояснил Йосикова, видя мое недоумение. Тут глушатся все волны, можно разговаривать свободно. Только телефоны сначала выключим. А вот это номер. Я даже развеселился. Современные проблемы требуют современных решений. Но почему не поставить такие у себя? Этим вопросом я и начал нашу беседу. Бессмысленно, покачал головой суперинтендант, понимая, что он высказывает довольно сложные вещи. Всегда найдутся те, кто преодолеет любую заглушку. А тут, я все еще не понимал, в чем разница. Видишь ли, безопасностью всей страны никто жертвовать не будет. Тем более, у нас под боком такой грозный игрок, как Российская Федерация, он развел руками. Поэтому тут никто не посмеет это делать. А у нас, пожалуйста, я знаю три ведомства, которые прослушивают переговоры в нашем здании. Удивительно, проговорил я, но понял, что пора переходить к делу. Итак, давайте перейдем к делу. Я понимаю, что привез свидетелей и тому подобное, но они участвовали в покушении на вас, которое было организовано потому, что вы что-то узнали. Правильно я понимаю, ключевая фигура в данном круговороте событий – это вы. Йосикова приподнял бровь и посмотрел на меня с уважением. Нет, не потому что я озвучил нечто, скрытое от глаз. Как раз покушение на него было более, чем очевидным. Но ему понравилась моя прямота. Это было видно в его взгляде. Что вы, я лишь песчинка в происходящем, ответил мне суперинтендант. Меня хотели убрать не потому, что я много знаю, а чтобы показать некоторым государственным деятелям, что не нужно лезть в некоторые дела. Можно конкретнее, попросил я, откинувшись на спинку лавки и бегло оглядев окрестность, а то я не всегда понимаю полунамеки. Скажем так, проговорил Йосикова, глянув в небо, словно собираясь с мыслями. Есть некая корпорация, подразделения которой работают по всей стране в разных отраслях. Там и компьютеры, и искусственный интеллект, и химикаты для пищевой промышленности, и много еще чего. Перечислять можно до вечера. Плюс к этому должен доложить, что я знаю далеко не все, поэтому на слишком глубокие вопросы ответить не смогу. Пока я слушаю ваш рассказ, ответил я и сосредоточился на том, что говорил собеседник. Так вот, одно из отделений нашей корпорации работает над различными химикатами. История у этой корпорации очень богатая, так как появилась она еще до Второй мировой. Мне даже пришлось обращаться к памяти Дайчи, чтобы понять, что это такое. А во время войны занималась прямыми опытами над людьми. И именно тогда она сделала огромный прорыв в ядах и прочем. Как говорил один из древних, все есть яд, все есть лекарство, зависит от дозы, сказал я, воспользовавшись паузой собеседника. Нет, усмехнулся тот, есть такие препараты, микроскопическая доза которых убьет целую роту солдат. Но это не наш случай. В последнее время на островах нашего государства все острее стоит вопрос пищи. Из-за обострения отношений с Россией, мы почти потеряли официальный доступ к рыбным местам. Только полулегальная контрабанда, поддерживаемая государством. Что же вы не поделили с Россией? Вертелся вопрос у меня в мозгу, но я предпочел его не задавать, так как сразу вызвал бы подозрения. Поэтому я сказал другое. Я помню, что Арай Хачира связан с контрабандой, хоть и опосредованно, но я никак не мог представить, чтобы рыба вызывала такие страсти. Вы хотели это как-то придать огласке? Рыба – это полная ерунда, ответил на это господин Рен. Наша дорогая корпорация озадачилась производством искусственной пищи. Слышали что-нибудь о таком? Синтетическое мясо, которое по текстуре точно такое же, как и натуральное, а на вкус гораздо вкуснее. О, как, подумал я, и это у них тут магии нет. Наши кулинарные маги за такое знание отдали бы оба мизинца, как минимум. Слышал что-то, аккуратно ответил я, только не думал, что это правда. Еще какая, ответил мне суперинтендант, вздохнул и щелкнул пальцами. Но есть одна, но очень большая трудность. Для внедрения подобных деликатесов, он сделал пальцами кавычки, необходимо очень много опытов, в том числе и на живых организмах, потому что стоит всего один компонент неправильно просчитать, и народ у тебя будет гибнуть, как мухи. Какой вывод? Опыты на животных, предположил я, почти повсеместно запрещены из-за поднявших голову правозащитных организаций. Он пожал плечами, словно не зная, как относится к данному факту. Никто тебе не позволит официально ставить опыты на животных. Если только это вакцина от опасного заболевания, и то по согласованию, он махнул рукой. А опыты на людях, которые им и требуются, категорически запрещены еще со времен Второй мировой. Не понимаете пока, к чему я веду? Пока нет, честно признался я, хотя некоторые подозрения у меня уже были. Они делают что-то незаконное, это меня и послали проверить, ответил Йосикова, горько усмехнувшись. Причем, не особо афишируя цель моей поездки. Официально я вообще должен был проверить внутренние структуры, но не тут-то было. Корпорация пронюхала о моем визите и попыталась устранить. А ехал я, чтобы доказать преступление против собственного народа. Они проводят испытания различных химических реагентов прямо на жителях Саппора, на целых районах города, проговорил он, а я даже сглотнул, представляя себе масштабы преступлений. Но вам не дали этого сделать, поэтому вы ничего не можете доказать, правильно? Поинтересовался я, и так уже зная ответ на свой вопрос. Совершенно верно, хмыкнул Йосикова. Корпорация показала, что все видит и все знает. Он вздохнул и поднялся с лавки. Ладно, пойдем, засиделись. Следующая часть не столь секретная. Я поднялся вслед за ним. Господин Рен вытащил телефон и включил его. Тут же ему поступил звонок. Слушаю, ответил он. Что, как? Он перевел взгляд и сказал. Вам это тоже надо видеть. И включил присланное ему видео. Глава 17. На небольшом экранчике появилась заставка выпуска новостей на местном телеканале Саппора. О небывалом происшествии стало известно сегодня нашим корреспондентам. Буквально час назад на загородной дороге был найден автомобиль Араи Хычира, начальника полиции Саппора. На корпусе видны отверстия, похожие на пулевые. Также в машине обнаружено два тела, принадлежащие охранникам Араи. Однако самого начальника полиции в машине не было. Телефон не отвечает, дома его нет. Поиски продолжаются, о результатах сообщим в последующих выпусках. Он сбежал, предположил я, пока Йосикова убирал телефон в карман. Испугался, что мы его обвиним в покушениях на убийство. Но зачем тогда убивать охрану? Инсценировал свое похищение? Полагаю, не инсценировал, вздохнув, ответил мой собеседник. Уверен, это зачистка. Но я не ожидал, что они так быстро и грубо сработают. Хотя, пока тело не найдено, можно многое списать на бывшего начальника полиции. Вероятно, так и получится. Значит ли это, что и нам нужно опасаться? Поинтересовался я, но при этом был уверен, что смогу узнать об опасности загодя. Или к нам они не сунутся. Суперинтендант посмотрел на меня долгим взглядом, а затем перевел взгляд на небо. Нам всегда нужно опасаться, ответил он, пожав плечами. Мы в данном случае ходим по лезвию. Правда, вот конкретная информация с фамилиями, датами и адресами так и не получили, поэтому пока нас могут счесть неопасными. А у Араи все это было, догадался я, понимая, почему он пропал. Конечно, кивнул мне Йосикова, если бы у нас был шанс взять его и допросить, то наружу полезли бы такие подробности, что волосы зашевелились бы на самых оптимистично настроенных головах, а в кабинете министров полетели бы головы. Но теперь уже никто ничего не расскажет, проговорил я, задумавшись. И наша опасность становится минимальной, до тех пор, пока мы не станем копать дальше. А мы, скорее всего, и не станем, снова вздохнул мой спутник, и я стал догадываться, почему он в таком настроении. Мне пришло распоряжение перейти на другие задачи. Васаки жалуются на одного начальника участка, что он несправедливо относится к подчиненным. Я посмотрел на Йосикову с откровенным недоверием. После того, что было, вас бросают на откровенную ерунду. Мне сложно было представить подобное. Да, ответил тот, делая шаг по направлению к тому месту, где мы оставили машину. Это намек, что, если не послушаюсь, то буду вечно заниматься мелочевкой. Видимо, наверху договорились, а меня притормозили. Это прискорбно, согласился я и замолк. Мысли пока метались, как бешеные, их требовалось немного уложить в голове. И мы ничего не сможем предпринять? Пока нет, ответил Йосикова. Иначе окажемся на месте Араи Хычира. В любом случае, в одиночку нам не добиться успеха. Нужно найти достаточно влиятельных покровителей, которые смогут воспрепятствовать нашей смерти. И где их искать? поинтересовался я, вдруг поняв, что таких людей может и не оказаться. Они вообще существуют? Мой собеседник пожал плечами и ничего не ответил. Оно и понятно, он таких людей в любом случае не знал, иначе не оказался бы в автомобиле, оставшемся без управления. И тут я вспомнил о моменте, который заставлял меня переживать больше всего остального. «Есть одна просьба», — сказал я, оглядываясь по сторонам и притормаживая. «Я пока сам в Токио человек новый, могу долго провозиться, а действовать надо стремительно». «Я слушаю», — Йосикова остановился и сосредоточился, внимательно запоминая информацию. «В Токио живет женщина по имени Вакаира Мива, она, дочь Такаиташи, который мне очень помог в Саппоро. Вчера у нее в районе Сибуя пропал сын, мальчику около 6 лет, это были факты, дальше шли уже мои домыслы. Предполагаю, что его похитили, чтобы заставить это молчать, или прекратить любые действия, связанные с нашим расследованием. В целом, своего похитители уже добились, так как он ушел со своего поста, но ребенка, насколько я знаю, еще не вернули». «Понял», — ответил мне суперинтендант, выражая полную погруженность. «Вчера слышала о пропаже ребенка, тут такое бывает нечасто. Поставлю дело на контроль, передам спецам, ну и буду держать в курсе». «На этом все?» – спросил я, понимая, что дальше у меня образовывается вакуум. «Или есть еще какие-то моменты?» Йосикова взглянул на часы, всем своим видом давая понять, что торопится. «Сегодня уже поздно, а завтра приходите в полицейский департамент префектуры Токио, вас там будут ждать и устроят на работу?» Он вопросительно посмотрел на меня, словно ожидая последний вопрос. «Куда-нибудь на периферию?» – спросил я, понимая, что у меня в голове зреет новая идея, которую я и в слова пока не мог оформить. «Нет», – ответил он, кивнув, – «я выбил тебе место в самом департаменте. Офисная работа с компьютером и документами, отчетность, аналитика и прочее». «Хорошо, спасибо», – ответил я, понимая, что это немногим лучше той скучной службы, что была у меня в Саппоро. Впрочем, последние 2 дня выдались иными. «На связи». Мы поклонились на прощание, и суперинтендант поспешил по своим делам. «Надеюсь, что он и про мальчика не забудет». Задумавшись, я решил, что этот вопрос меня сейчас волнует больше всего остального. Я действительно за него чувствовал ответственность. С этими мыслями я присел на лавку, чтобы обдумать свое положение. Прикрыл глаза, и в этот момент я увидел парнишку, который с разбегу бился в железную дверь. Открыв глаза, я выпрямился и даже вскочил со своего места, так неожиданно это было. Сначала подумал, что это обычное видение, но тогда это означало бы, что у мальчика совсем немного времени. Но нет, стоило мне присесть обратно, закрыть глаза, как я снова смог видеть паренька, который пытался выбраться из того места, где его держали. Причем, на этот раз я разглядел значительно больше деталей. Во-первых, сам мальчишка был, скорее, в ярости, а не в панике. Ни слез, ни уныния на его лице видно не было, только злость и желание скорее выбраться. Это был второй плюс. Первый и самый главный, что сын Вакаира Мива жив. А, во-вторых, я разглядел обстановку комнаты, в которой его держали. Ничего необычного. Гардероб, стол, полки. Но самое главное, что не было никаких окон. Даже, если я видел его в реальном времени, а я полагал, что так оно и есть на самом деле, то комната освещалась лампой, подвешенной к потолку. О чем это говорило? Что помещение расположено в подвале, или, как минимум, внутри здания. Открыв глаза, я понял, что меня буквально потряхивает от адреналина. Итак, я нащупал связь с мальчиком, выяснил, что он жив и, кажется, даже здоров. Теперь мне надо было понять, где он находится. Я походил 5 минут туда-сюда по скверу, чтобы успокоиться, затем снова сел и закрыл глаза. Снова увидел паренька. На этот раз он что-то бросал в дверь, но его действия ни к чему не приводили. Мне нужно было постараться выйти за пределы этой комнаты, чтобы понять, где именно она расположена. Но, к сожалению, с наскока это сделать не удалось. Словно стул, брошенный мальчишкой в дверь, мое сознание отскочило от преграды, оставшись внутри. Хм, интересно, хоть и странно. Получается, связь между нашими сознаниями, хоть и постоянная, но из пределов комнаты, где он очутился, я деться никуда не могу. Итак, что я могу сделать прямо сейчас? Первым делом я достал телефон и набрал номер Кайташи. «Ито-сан», — проговорил я, когда тот поднял трубку. «Я с хорошими новостями». «Привет», — сказал он тихим и грустным голосом. «Я же говорил, что увольняюсь. Могу дать тебе номер хорошего человека в моем бывшем участке». «Я не по работе звоню», — ответил я, понимая, что нужно было с самого начала говорить о цели своего звонка. «Я про внука вашего хочу сказать. Ты что-то знаешь про Хидя?» Не сдержавшись, закричал он. «Говори. Пока могу сказать, что он жив и здоров», — ответил я, «а для остального нам, возможно, надо встретиться». «Вы уже в Токио? Скоро буду», — ответил мне Кайтоши, едва сдерживая свои эмоции. «Но откуда ты?» «Все при встрече», — ответил я. «После мы договорились, где и когда увидимся», и я завершил вызов. «Мне надо было где-то обосноваться, снять номер в отеле на ночь и хотя бы немного передохнуть, но я не мог. Я просто сидел и наблюдал за пареньком, который в какой-то момент устал и лег прямо на пол. Мне нужно было понять, каким именно образом работает наша связь. Если бы мне это удалось, я бы совершенно точно понял, где его искать». Незадолго до нашей встречи с Итакайташи, дверь в комнате мальчишки открылась. Он вскочил и ринулся было к образовавшейся щели, но человек с той стороны успел просунуть поднос с едой, а затем захлопнул дверь. Паренек ударился о нее изо всех сил, после чего упал на пол. Но и тогда он не заплакал, чем полностью завладел моим уважением. Когда он посмотрел на дверь, в его глазах горела злоба. «Хидя», — так назвал его Кайтоши. «Что ж, будем знакомы. Больше меня занимало другое». Пока дверь была открыта, я услышал звук, напоминающий гудок поезда. Понятно, что все Токио пронизано железными дорогами, и поезда тут не редкость. Но мне показалось, что такой гудок я еще не слышал. Он был низким, словно утробным, и долгим. И, кажется, я услышал обрывок слова, произнесенного смутно знакомым голосом, но никак не мог вспомнить, кому он принадлежит. «Ладно, это все потом. Сейчас встречусь с Кайтоши, и дальше все будет яснее». «Где он?» — налетел на меня старший инспектор, схватив за грудки от переживаемых эмоций, но практически сразу отпустил. «Ты знаешь», — я покачал головой, разглаживая рубашку на груди. «Нет, знаю только, что он жив и пока находится в целости и сохранности. Я так и не придумал, как объяснить подобное, но решил, что пока не стану этого делать. Единственное, что могу сказать определенно, там недалеко ходят поезда». «Не густо», — вмиг обмякнув, произнес старший инспектор. «Тут кругом поезда, но там гудит низко и протяжно», — проговорил я, разведя руками. «Поэтому предполагаю, что это какие-то грузовые пути». «Уже лучше», — Кайтоши поднял глаза на меня, — «но это все равно очень широкий спектр поиска. У меня есть знакомые в главном департаменте, но, полагаю, на основании только таких данных мне никто подмогу не выделит». «Что ж, мне нужно еще время». Я твердо решил, что найду место и как следует помедитирую, чтобы отыскать парнишку в огромном и незнакомом мне городе. Возможно, я смогу указать более конкретные координаты. «Может, надавить на твоего информатора?» — с надеждой проговорил старший инспектор. «И он выдаст что-то более определенное?» «Мда уж», — я едва сдержал смешок, потому что до меня только сейчас дошло. Кайтоши решил, что мне кто-то слил информацию. «Оно и понятно, не станешь же предполагать, что у человека сверхспособности». «Нет», — я покачал головой, — «только время. Имейте терпение. Понимаю, что хочется прямо сейчас отправиться за Хидя, и я полностью разделяю это желание. Но реальность такова, что мне нужно время. Желательно в таком месте, где меня никто не будет трогать, и я смогу сосредоточиться на поиске ответа». Немного подумав, Кайтоши полез рукой в портфель, с которым явился навстречу, и вытащил оттуда ключи. «Вот тут квартира в районе Итабаси, геолокацию сейчас пришлю, располагайся на столько времени, насколько нужно». Он поднял на меня глаза и увидел недоумение во взгляде. «Это моя квартира, не беспокойся», — сказал он, вкладывая ключи мне в ладонь. «Я все равно буду жить у дочери, пока все не образуется». Я посмотрел на ключи, лежащие в моей ладони. Проблем с оплатой номера в отеле я не имел, но квартира — все-таки лишний плюс. Не нужно ни под кого подстраиваться, а можно заниматься своими делами в любое удобное время. Тем более, я надеялся, что совсем скоро мы разрешим проблему Кайтоши, и тогда я уже присмотрю собственное жилье. «Хорошо», — кивнул я, чувствуя, как на смартфон пришло сообщение от моего собеседника. «Как только у меня появится чуть больше информации, я обязательно позвоню тебе. Хотел сказать вам, потому что со вчерашнего вечера мы заметно отдалились. в первую очередь сам старший инспектор, так как мысли его были заняты исключительно его внуком. «Буду ждать», — ответил Кайташи и сделал несколько шагов прочь от меня, но затем обернулся и добавил: «Спасибо, все районы с линиями движения грузовых поездов пришлю позже». Он был готов ухватиться за любую соломинку, и я его не мог в этом винить. С названиями улиц и нумерацией домов в Токио огромная неразбериха. Многие улицы не имеют названий как таковых, а номера разбросаны хаотично, словно в случайном порядке. На самом деле это не так, их присваивали в ходе строительства, но данное знание никак не упрощает поиска. Мне повезло, что у меня были точные координаты, поэтому я не потерялся. Квартира оказалась однокомнатной и в буквальном смысле крохотной. Даже меньше палаты в клинике, где я провел часть последней ночи. В самой спаленке еле-еле хватило места для двуспальной кровати и откидного стола. Кстати, кровать тоже была откидной. Поэтому, когда я зашел, комната показалась мне совсем пустой. Зато была лоджия, которая связывала и комнатку, и кухоньку. Тут стояло два кресла, с которых был прекрасно виден соседний дом, стоявший буквально в нескольких метрах. На кухне имелось все необходимое, но сейчас мне было это неинтересно. Я сел посередине комнаты и закрыл глаза. Мне нужно было отключиться, нужно было сосредоточиться. Я вспомнил, как один из моих учителей в прошлой жизни говорил: «Кто сильно желает подняться наверх, тот придумывает лестницу». Что ж, сейчас именно это мне и предстояло сделать, только придумать мне нужно нечто другое. Потянувшись к мальчику, которого звали Хидя, я обнаружил, что он спит, нервно, съежившись на полу, с голодным урчанием в желудке, но спит. Это хорошо, так стресс для него продлится меньше. Теперь мне предстояло понять, что из себя представляет наша связь, и я погрузился на первый уровень своего обычного медитативного транса, того самого, где телепатические нити выглядели, как магнитное поле, заключающее Землю в кокон. Нити этих было великое множество, и я не знал, то ли это вероятностные возможности телепатической связи, то ли уже случившиеся. Все это было по большей части неважно. Самое главное, мне нужно было найти одну единственную, которая бы отличалась от остальных, ту самую, что именно сейчас связывала меня с Хидя. Я смотрела издали, но тогда все начинало сливаться, смотрела и вблизи, но тогда терялся в сплетении отдельных телепатических нитей, и даже выходил на следующий уровень, чтобы попытаться взглянуть оттуда. Но все было бесполезно, так как я не мог увидеть одной определенной нити. На то, чтобы перебрать каждую, ушло бы слишком много времени, которого у меня не было. Что же делать? Я был на уровне, отвечающем, по моему мнению, за те всплески предвидения, которые у меня периодически случались. Именно поэтому мне казалось, что нужная мне телепатическая связь проходит и тут. Неспроста же я сперва принял изображение мальчика в своем сознании именно за такое вот предвидение. Но нет, тут по-прежнему был темный лес, а с левой стороны виднелась небольшая блестка, к которой я не горел желанием подходить, помня то, что пережил в прошлый раз. «Найдись, найдись, найдись», — рычал я то ли вслух, то ли про себя, ища нить, связывающую меня с Хидя. «Мне нужно всего лишь узнать, где он находится». Снова переместился на уровень с телепатическим магнитным полем, но тут все было без изменений. Тогда я вышел из медитации, но глаза открывать не стал. Мне показалось, что ответ на мой вопрос должен лежать на поверхности. Вот же она, связь. Я снова попробовал увидеть мальчика и сделал это без труда. Шестилетний ребенок беспокойно спал, подергиваясь во сне, словно собака или кот. «Кажется, я что-то упускаю», — подумалось мне, но проговорил я это вслух. Мой собственный голос отразился от стен, и мне показалось, что я слышу его за своей спиной. И тогда я обернулся, но не тут, не в комнате, а там, в подвале, где был закрыт Хидя. В дверь я пройти не смог, да и через стену тоже, а вот назад посмотреть у меня получилось. И кажется, я нашел ту самую нить, которая мне и была нужна. От головы парнишки вверх и вбок тянулась едва видимая, прозрачная и легкая, словно паутинка, ниточка. Я потянулся к ней своим сознанием и почувствовал, как наша связь от этого колыхнулась. Она была слишком прочной, чтобы порваться, но движение я ощутил. И тогда я устремился вдоль этой самой связи, надеясь вырваться за пределы не только подвала и его стен, но и за пределы здания, чтобы увидеть и его само, и то, что его окружает. Как ни странно, у меня это получилось. Причем, быстро, как по щелчку пальцев. Раз, и я уже повис на высоте 100 или даже больше метров, а вокруг совсем нетипичная японская застройка. Нет, скорее, промышленно-заводские районы, перемежающиеся складами, а совсем рядом огромный залив, отсюда чем-то похожий на запятую. Внимательно посмотрев вниз, я попытался запомнить, какое здание именно вижу. Жаль, что в процессе телепатического контакта, даже столь продвинутого, нельзя было сделать скриншот. Я даже хмыкнул такой своей мысли, но на деле это оказалось не смешно. Все внизу было очень похожее, и требовалось запомнить огромное количество всяких мелочей, которые затем потребуются при взгляде на карту. И это еще не считая того, что меня тянуло вниз со страшной силой. Что бы ни связывало нас с Хидя, оно стремилось сделать так, чтобы наши сознания были рядом. Я еще раз окинул окрестности взглядом, зафиксировал то, что видел прямо под собой и расслабился. Снова оказался в подвале рядом со спящим мальчуганом, затем открыл глаза и был уже в квартире Кайташи. «Ну, что?» – спросил я самого себя вслух. «Кажется, есть». Я даже сжал кулак и победно вскинул его над головой. Правда, не слишком высоко. Чтобы праздновать победу, нужно сделать главное – выручить парнишку из заточения. Я достал телефон и на автомате нажал на номер Кайташи, но тут же дал отбой. Подумал, что человек может среагировать неадекватно. Нам сейчас нужна самая настоящая спасительная операция, а не попытка отомстить. Скажем так, больше нужно официальности в данном случае. Потому я позвонил суперинтенданту. «Йосикова-сан», — произнес я в трубку, как только он принял вызов. «Не отвлекаю?» «Нет, говорите?» «Такаима-сан, какие у вас новости?» Он говорил громко, из чего я сделал вывод, что разговаривать ему не очень удобно, что он и подтвердил, шепнув мне. «Важное, очень», — ответил я, стараясь тоже говорить тише. «Информация по поводу похищенного сына Вакаирамива, Хидя. Я тебе перезвоню», — сказал Йосикова и дал отбой. Перезвонил он быстро, прошло едва ли 10 минут. «Слушаю, какая информация?» Он уже говорил совсем другим голосом. «Сухо, сосредоточено. У меня есть месторасположение здания, где его держат», — сказал я, соображая, что мне нужно еще от господина Рына. «Нужна группа захвата. Очень подойдет та, которой управляет Мияко Фуда. Он истинный профессионал». «Хорошо, передам ему», — ответил мне собеседник с едва уловимой иронией, но тут же вновь стал серьезным. «Адрес? Я так не могу сказать», — ответил я, понимая, что надо было сначала самому поискать на карте, но могу показать, где именно. «Кажется, я хорошо запомнил местность». «Хорошо запомнил, говоришь?» Йосикове явно не нравился мой подход, но что я мог поделать? «Ладно, через полчаса встречаемся в том же сквере. Успеешь доехать?» Прикинув, что это совсем не там, куда нам надо двигаться, я возразил. «Интересующее нас место возле залива, так должно было быть понятнее. Так что лучше изначально двигаться в ту сторону, Токийского или Сагамского», уточнил у меня Йосикова, и я снова понял, что не посмотрел внимательно, поторопился позвонить. «Не знаю, покажу на карте», сказал я, «где встречаемся, а вы сейчас где?» Он решил положить конец безуспешным попыткам вытащить из меня информацию. Назвав адрес, я услышал, что за мной приедут через полчаса. «Отлично, еще есть немного времени, чтобы сосредоточиться на предстоящей операции. Сколько там может быть народу в охране? Кто эти люди? Какие полномочия будут у тех, кто поедет со мной?» Я вспомнил о всяческих бюрократических препонах, встающих на пути людей, борющихся за справедливость. Так было и в моей прошлой жизни. Так происходит и тут. Да, если бы они знали, куда ехать, то можно было бы хотя бы получить ордер на арест. Открыв карту, я попытался найти то самое место, которое видел с высоты. Сделать это сходу не удалось, и лишь переключив ее в режим гибрида, я смог увидеть то же самое, что и в процессе удаленного телепатического контакта. Убедившись, что Хидя по-прежнему спит, я вышел за дверь. На улице пекло солнце, день был жаркий и почти безветренный. В такие обычно не тянет гулять, разве что под вечер, когда солнце уже не раскаляет окружающие постройки и уличный асфальт. Я осмотрелся. Наши должны были прибыть минут через 5-7. Решив пройти туда-сюда, я вдруг увидел черные автомобили на непривычно большой скорости, двигающиеся ко мне. Но почему-то решил, что это люди Йосикова и Мияко. Приехали раньше, почему нет? Дело-то спешное. И лишь тогда, когда автомобили затормозили передо мной, и открылась дверь с тонированным стеклом. Я понял, что что-то идет не так. Изнутри выскочили двое в одежде, похожей на армейскую, и схватили меня за руки, чтобы запихать в темноту микроавтобуса. Глава 18. Как ни странно, никакого предчувствия у меня не было вовсе. Я был настолько сосредоточен на Хидиа, что напрочь перестал чувствовать все остальное. Тем, кто меня втолкнул в микроавтобус, я поддался. Нужно было оценить обстановку. Внутри находилось еще двое, не считая водителя. Но им я решил заняться в последнюю очередь. Пользуясь некоторым ускорением, приданным мне, я врезался в бойца, который стоял внутри и готовился принять меня. Делая вид, что пригибаюсь, я склонил голову еще ниже и угодил ему прямо в солнечное сплетение. Если бы у моих противников оказались бы бронежилеты, то головная боль мне была бы обеспечена. Но от меня, судя по всему, стрельбы не ожидали. Противник застонал и попытался схватиться за грудь. В этот момент я нанес ему два коротких, но сильных удара по шее, метя в сонную артерию. Человек в милитаристской одежде всхрапнул и стал оседать на пол. Я схватил его за воротник, сам в это время прошел внутрь, развернулся боком и выкинул бойца прочь из микроавтобуса в одного из тех двоих, что пытались сейчас залезть внутрь. Эффект оказался даже лучше того, на который я рассчитывал. Не ожидая подобного, двое на улице слегка расслабились и, когда в них полетел их же товарищ, опешили. Ближайший упал на землю под тяжестью тела, свалившегося на него. Второй, вместо того, чтобы вломиться в микроавтобус, ринулся помогать своим. Я захлопнул дверь и обрушился на того, который остался внутри и все еще пытался понять, как их жертва может вообще сопротивляться, да еще так действенно. При этом я бросил водителю: «Поехали». И он, как ни странно, тронулся с места, на что я, честно говоря, не особо рассчитывал. Оставшийся в салоне боец оказался знаком с дзюдо, и с ним пришлось труднее. Да и эффект неожиданности уже был исчерпан. Я старался наносить удары в шею, глаза, переносицу, челюсть во все слабые точки. Противник же старался меня обездвижить и скрутить. Разница в подходах привела к тому, что боец просчитался и открыл промежность для хорошего сильного удара. В следующую секунду он уже скорчился от боли в позе эмбриона. Я открыл заднюю дверь микроавтобуса и выбросил мужчину на дорогу. Заодно успел увидеть, что за нами по пятам следуют еще два автомобиля. Судя по всему, они подобрали тех, кто схватил меня и втолкнул в микроавтобус, потому что на тротуаре я никого не увидел. На все произошедшее ушло не больше минуты, а, скорее всего, гораздо меньше. Скорость же на улочках Токио в спальных районах ограничена 20-30 километрами в час, поэтому отъехать далеко мы не успели. Услышав шум открываемой двери, наконец, обернулся внутрь салона и водитель. Салон от его сиденья отделяла перегородка до пояса. Я плюнул на болтающуюся створку задней двери и метнулся к водителю. Самое лучшее в его ситуации было бы остановиться, вытащить пистолет и выстрелить в меня. Впрочем, времени на остановку у него не было. Пистолет, если и имелся, то он его почему-то не стал доставать. Вместо этого он крутанул руль, чтобы от резкого маневра я потерял равновесие. Но то ли у меня снова обострилось восприятие, то ли время действительно замедлилось, но никакого вреда мне это не принесло. Держась за сиденье, я приблизился к водителю, перемахнул через перегородку и оказался на пассажирском переднем сиденье. «Выходи», — сказал я ему и для верности кивнул в сторону дверцы. Тот еще попытался дернуться и ударить меня рукой, в которой был зажат какой-то предмет, возможно, шокер. Я легко ушел от удара, а сам от всей души двинул водителю в челюсть, отчего тот сразу обмяк. Впереди, перед нами показался перекресток, на котором надо было уступить дорогу. Но на данный момент я мог только немного подруливать, не больше того. Впрочем, почти сразу я надавил на колено бесчувственного водителя, и автомобиль резко замедлился. Сзади нас тут же ударили. Оглянувшись, я увидел, что преследователи уже догнали нас и теперь таранят, чтобы спровоцировать аварию и не дать мне уйти. Что ж, приходилось действовать жестко. Я потянулся через водителя, чтобы открыть его дверь, но тут он пришел в себя и постарался нанести мне удар в лицо. Более того, он сам открыл дверь и попытался протащить меня к ней, чтобы я выпал из автомобиля. Зачем он это делал, я не совсем понял. Видимо, надеялся, что я получу достаточно увечья и не смогу убежать. Моя голова высунулась на улицу, и я даже почувствовал движение воздуха, хотя скорость была не слишком высокой, так что никакого свистящего в ушах ветра. Как ни странно, помогла мне преследующая машина, которая в этот момент еще раз ударила нашу взад. Водитель откинула на спинку его сиденье, я же, воспользовавшись ситуацией, отпрянул назад на пассажирское кресло. А вот дверь со стороны водителя осталась открытой. Тогда я уперся спиной в пассажирскую и ногами принялся выпихивать мужчину прочь из-за руля на улицу. Он что-то рычал и сопротивлялся. Даже схватил мою ногу и попытался взять ее в залом. Но уже в следующий момент он получил второй ногой в челюсть. Кажется, у меня получилось ударить ровно в то же место, в которое я попал и в первый раз, потому что водитель вырубился практически моментально. Без жалости я выбросил его на проезжую часть, даже не посмотрев, как он приземлился. Да и не до этого мне было, потому что микроавтобус, в котором я сидел за рулем, уже вылетел на достаточно оживленный перекресток, перед которым я должен был уступить дорогу, но затормозить никак не успевал, поэтому только прибавил газу. И сделал это как раз вовремя, потому что ускорился буквально перед кабиной грузовика мусоросборщика, который ехал по всем правилам, возможно, немного превышая скоростной режим. Он задел только болтающуюся заднюю дверь, оторвав ее до конца, но зато и снес автомобиль преследователей, которые ехали впритык ко мне, надеясь тараном изменить траекторию движения автомобиля, которым я теперь управлял. «Посмотрим, на что способна эта колымага», — вслух проговорил я и вдавил педаль газа в пол до отказа. Как оказалось, машина была не очень плоха и довольно резво набирала скорость. Я глянул в зеркало заднего вида. Один автомобиль преследователей нейтрализовал грузовик, а вот еще один умудрился преодолеть перекресток и теперь вовсю сокращал расстояние между нами. Все-таки умения профессионально управлять подобным техническим средством сильно не хватало. У меня оставалось не так много вариантов. Остановиться и дать бой оставшимся преследователям прямо на сонных улочках спального района Токио, попробовать уйти закоулками, что вряд ли, ну или надеяться на какое-нибудь чудо. Впрочем, чудо может выглядеть по-разному. В моем случае оно оказалось кордоном, перегораживающим мне путь. Были тут и обычные полицейские машины, и подобные той, на которой ехал я, поэтому сначала я даже подумал, что это засада от моих преследователей. И тогда я решил уйти в какой-нибудь закоулок. Но не тут-то было. Закоулок, в который я попытался свернуть, оканчивался тупиком, в котором даже не было места для разворота, поэтому пришлось пятиться назад. Мои преследователи тоже увидели заслон и постарались развернуться и удрать. Но и у них ничего не вышло, потому что узенькую улицу уже закупорили из другой стороны. Несколько машин с мигалками расположились по всей ширине улицы. Быстро же они реагируют. И тут среди людей, организовавших кордон, я увидел Йосикову и вздохнул с облегчением. Все-таки этот бой снова остался за мной. Я остановил машину, поднял руки и вылез из кабины, показывая, что не стану оказывать сопротивление. И все-таки один из полицейских взял меня на прицел. Но суперинтендант тут же что-то приказал ему, и тот опустил оружие. Йосикова тут же поспешил ко мне. «Что случилось?» – спросил он с небывалым выплеском эмоций. «Тебя попытались перехватить раньше нас, судя по всему», – ответил я, кивнув ему. «Стоило мне выйти из дома, как подъехали три автомобиля и попытались меня украсть. Они просто не учли, с кем связались», – хмыкнул на это Йосикова, но сразу снова стал серьезным. «А я уже научился чувствовать переходы. Где парнишка?» – спросил он. «А то сейчас наши друзья», – он выделил это слово, чтобы было понятно, оно имеет обратный смысл, опомниться и кинуться его перепрятывать. «Не думаю, что у них это получится», – проговорил я, одновременно проверяя связь с Хидя. Тот проснулся, но от ужина отказался, по-прежнему испытывая голод. «Мы сможем их отследить. Полагаю, как именно, лучше не спрашивать», – поинтересовался суперинтендант. Я только вздохнул в ответ и поклялся себе где-то на глубинном уровне, что в будущем постараюсь избегать использования сверхспособностей настолько явно. Но на этот раз я не подумал, как можно обойти данный вопрос. Мне нужно было как можно быстрее вытащить Хидя из лап похитителей. «Ясно», — ответил на это Йосикова, показывая мне карту на планшете. «Куда нам ехать?» Я уверенно ткнул в здание, которое видел с высоты около сотни метров. Больше всего оно было похоже не то на цех, не то на склад. Но еще я увидел, как брови суперинтенданта поползли вверх. «Ты уверен?» – проговорил он очень осторожно. «Именно это место?» «Совершенно уверен», – ответил я, приблизив здание и убедившись, что это именно оно. В подвале они держат Вакаира Хидя. И, кстати, не только его. А что, это какие-то особенные земли? Особенные, кивнул мне Йосикова. Причем, настолько, что без ордера от высшей инстанции префектуры мы туда не зайдем. Это здание относится к японским морским силам самообороны. Военно-морской флот, говоря по-простому. А во, мои брови полезли на лоб. И как долго может продлиться получение этого самого ордера? Мой собеседник пристально посмотрел на меня, что-то в этот момент решая для себя. Если ты точно уверен, что он там, то недолго, проговорил он сосредоточенно. Ты на 100% уверен? Извини, но в данной ситуации я просто обязан уточнить. Я закрыл глаза и вновь посмотрел на Хидя. Тот сидел на полу, подобрав под себя ноги, и хмурился. Абсолютно уверен, ответил я. И нам надо спешить. Хорошо, давай в машину, проговорил тот и указал на один из автомобилей. Краем глаза я увидел, как задержали и вывели людей из микроавтобуса, который гнался за мной. Кстати, они тоже, скорее всего, в курсе, я указал в их сторону. Можете уточнить, я тебе верю, Йосикова был крайне собран и сосредоточен. На остальное времени нет. Он взял телефон и набрал какой-то подозрительно короткий номер. Мичихару-сан, доброго вам здравия. Не отвлекаю, судя по тону, суперинтендант разговаривал сейчас с человеком, который был гораздо выше него по статусу. Да, по делу. У нас тут похищение ребенка, и все следы ведут на базу морских сил самообороны. Да, следы железобетонные. Очень нужен ордер. Срочно, буквально сейчас. Я все понимаю, ваша честь. Вы знаете, что я не стал бы беспокоить по пустякам. Нет, никаких собственных сведений счетов. Ребенок, Вакаира Хидя. Хорошо, будем предельно аккуратны и вежливы. Закончив разговор, он вынул из кармана платок и промокнул лоб, на котором, кажется, выступили капли пота. Ордер есть, выдохнул он, наконец. Только мы должны быть предельно вежливы и обязательно найти ребенка. Найдем, пообещал я, и автомобиль тронулся с места. До места мы ехали практически в полном молчании. Иногда суперинтендант с кем-то созванивался и раздавал приказы. Иногда звонили ему и о чем-то расспрашивали. Я так понял, что он смог связаться даже с представителем морских сил самообороны и объяснить ему ситуацию. Что они сказали? Спросил я, когда разговор завершился. И сделал я это лишь потому, что Йосикова выглядел очень недовольным. Да что они могут сказать, солдафоны, ответил на это суперинтендант, стараясь сохранять показное равнодушие, что у них на объекте такого быть не может, но они проведут проверку, и даже нас допустят внутрь. Но, если ничего подобного не обнаружится, то мы должны будем им разъяснительный межминистерский документ предоставить. Но, если они сейчас свяжутся с этим объектом, то мы приедем к пустоте, возразил я, чувствуя, как внутри все поднимается, и множатся опасения. Да это я ему и пытался объяснить, ответил Йосикова и, замолчав, стал смотреть в окно, и лишь через несколько минут добавил, если бы я ему еще правильный адрес назвал, а вот это было уже самое настоящее должностное преступление, мы оба это понимали, то есть господин Рен настолько доверился мне, что решил рискнуть своей карьерой, нет, мне это, конечно, льстило, но я не хотел никого подставлять. Когда мы подъехали к воротам в заборе, отгораживающем огромную территорию, на нас нацелились дула автоматов, и хоть я был уверен, что оружие не заряжено, впечатление это производило весьма пугающее. Йосикова вышел, сказал что-то дежурному вояке, и тот распорядился открыть ворота. И как, думал я, тут смог проехать автомобиль с похищенным ребенком да и с другими людьми, потому что я был уверен, ни один Хидя находился там в заточении, значит, все они в одной упряжке. Впрочем, после разговора суперинтенданта с дежурным, нас тоже особо не досматривали. Получается, что даже на спецобъект можно привести заложников и держать их там. С другой стороны, это же идеальное место. Никто не догадается. Автомобили не спеша катились по территории, которая была сопоставима с несколькими кварталами Токио. Ворота давно уж остались позади. Вперед нас выехали машины сопровождения, в которых находились вооруженные люди. Дальше все происходило настолько быстро, что я едва успел сориентироваться. Стоило нам повернуть, следуя за изгибом дороги, как на пути возникло то самое здание, которое я видел сверху, а затем несколько раз на картах, правда, в очень плохом качестве, и теперь понимал, почему именно. И тут же раздались отчетливые хлопки, которые ни с чем нельзя перепутать. По нам стреляли. У машины, которая следовала перед нами, на стекле появилась отчетливая вмятина. Аво, Йосикова потерял свое обычное равнодушие и выглядел испуганным. Хорошо, что бронированные взяли, нас бы еще на подходе положили. И с этими словами он вытащил пистолет. Отлично, ну просто офигенно, а у меня оружия нет. И что я должен делать, отсиживаться тут? Водители оказались самыми настоящими профи, они практически сразу вычислили, откуда стреляют, и постарались въехать в слепую зону. После короткой заминки, в течение которой, как я понял потом, спецы надевали бронежилеты, начался штурм здания, а я, глядя на него, понял, что мог ошибиться. Это было не жилое помещение, а, скорее, какой-то заброшенный учебный комплекс, и окон в нем было очень немного. На двух этажах полный комплект, а на остальных – 2-3. И означало это только одно. Хидиа может находиться не только в подвале, но и на каком угодно этаже. «Сиди тут», – коротко бросил мне Йосикова. «Как только будет чисто, вернусь за тобой». «А оружия нет?» – спросил я, но затем прислушался к своим ощущениям. Непосредственной угрозы для меня вроде бы не было. Суперинтендант обратился с вопросом об оружии к кому-то по рации, а затем снова обернулся ко мне. «Сейчас тебе принесут», потом окинул взглядом окрестности. «В машине безопаснее всего. Гранатомет, конечно, не выдержит, но они и не должны». С этими словами он выбрался из машины, оставив меня с множеством вопросов. «Почему в нас сразу начали стрелять? Почему не приняли за своих? Почему не смогли просто сдаться и отдать заложников?» Одним словом, мысли простого обывателя, мало знакомого с подобной спецификой ДЧИ, поскольку всю жизнь прожил в тихом Саппоро, тоже не знал, как нужно действовать в подобной ситуации и почему преступники повели себя так, а не иначе. «Ладно», — подумал я, — «расспросами я займусь позднее, а сейчас надо определить, где именно находится мальчик». И несмотря на всю неоднозначность ситуации, закрыл глаза, настраиваясь на телепатическую связь с парнишкой. Хидиа уже вскочил и стоял возле двери, прислушиваясь. Я попытался сделать то же самое, надеясь услышать то же самое, что и он, и услышал. Грохот переворачиваемой мебели, крики с паническими нотками, звяканье металла, возможно, ключей. Интересно, лихорадочно соображал я, смогут они увезти куда-то отсюда мальчика, есть ли какой-то подземный ход, но при всем этом я понимал, что совершенно не хочу быть снова в роли догоняющего и разыскивающего. Все должно было закончиться сегодня и сейчас. Голоса приближались к той комнате, где находился парнишка. Я понимал, что у нас есть минута, максимум две, за которые нужно найти и вызволить Хидиа. Но вся проблема заключалась в том, что они уже были возле него. Они уже надеялись прикрыться им или же укрыть от наших глаз. Жаль, подумал я, что не могу пообщаться с ним. Я бы ему сказал бы спрятаться. Пусть ищут, а наши за это время. И тут я оборвал сам себя. А почему я не могу общаться с ним? У нас же есть телепатическая связь, значит, можно попробовать. И тогда я попытался сосредоточиться и крикнул, что было сил. «Прячься!» Хидиа стоял у двери и прислушивался, но тут вдруг дернулся. Я не был уверен, что он меня услышал, и услышал именно то, что я ему сказал. Но что-то он точно почувствовал. Поэтому я сосредоточился еще сильнее и теперь попытался не кричать, а послать импульс. «Прячься!» Подействовало. Мальчик заозирался. Тем временем в коридоре началась настоящая паника. Голоса звучали громко и отрывисто. Кто-то приказывал залечь, кто-то кричал, что на такое не подписывался, и это уже госизмена. В кого-то стреляли. Не знаю, то ли это наши стреляли в преступников, то ли те стреляли друг в друга, но ситуация ухудшалась стремительно. Внезапно в дверь ударило так, что она зазвенела. В верхней трети образовалось отверстие с рваными краями. «Прячься, Хидиа!» Заорал я мысленно так сильно, как только мог. «Прячься, мы тебя вытащим». Но уже и после первой моей фразы он отскочил, глядя наверх двери, и принялся соображать. Все-таки шестилетки думают не так быстро, как мы, и сейчас это работало против него, против нас. За дверью раздался такой ор, который больше подошел бы русским или американским сержантам, но никак не японцам. Кричавший отчитывал за выстрел по заложнику, и этот голос замотивировал Хидиа куда больше, чем все остальное. Куда спрятаться, он нашел раньше. Возможно, тогда, когда его только привезли сюда, он нырнул в какую-то нишу, которая уходила ниже пола, и затих. Дверь открылась, и на пороге оказался японец в армейской одежде точь-в-точь такой же, как и на моих преследователях. Он тщательно обводил взглядом комнату, ища глазами мальчишку, но не находил, и его глаза постепенно раскрывались все шире и шире, а в следующий момент Хидя допустил ошибку. Он двинулся, видимо, пытаясь лучше усесться, и шорох услышал вошедший в комнату. Глава 19. Я ничего не мог сделать, едва подавил в себе желание выбраться из машины и бежать внутрь здания. Без бронежилета я долго внутри не продержался бы. Приняв единственное правильное решение, наблюдать за происходящим, я ерзал на заднем сидении. Все-таки я, человек дела, привык решать вопросы, а не наблюдать.